Играй, пока дышишь. Видеоигры — не просто развлечение, не просто альтернативы кино, театру или спорту. Для многих из нас, геймеров, это нечто большее. Мы можем быть собой или примерить на себя маску другого. Каждый выбранный мир, каждый созданный персонаж добавляет красок в нашу палитру общения. И это прекрасно. В этих виртуальных мирах находятся персонажи, с которыми мы переживаем чудесные и важные моменты нашей жизни. Злейшие враги, которых мы стремимся победить, и, конечно, тиммейты. Друзья в игре, которые часто становятся нам друзьями в реальной жизни. Игры не только развлекают, они обучают, развивают и объединяют. У меня есть друзья и знакомые, которые, услышав о моей страсти к видеоиграм, начинают с блеском в глазах делиться своими, собственными историями, похождениями, любимыми игровыми моментами. Несмотря на общественные стереотипы, которые многие годы заставляли нас скрывать нашу любовь к играм, как будто это что-то постыдное, я убежден. Игры делают нас лучше, успешнее и, безусловно, счастливее. И я верю, что в ближайшем будущем игровой опыт станет одним из ключевых навыков для большинства людей на этой планете. Мы не просто геймеры, мы исследователи двух миров сразу, реального и виртуального, проходя уровни, встречаясь лицом к лицу с боссами, которые кажутся неубиваемыми, мы понимаем, у нас есть скиллы, чтобы изменить реальный мир к лучшему. Игровая индустрия не просто развлекает, она формирует новые горизонты и представления о том, как может выглядеть наше будущее. Метавселенные, эти виртуальные пространства, где очень скоро будет возможно все, уходят корнями именно в онлайн-игры с открытым миром. Эти миры уже сейчас становятся площадками не только для развлечения, но и для бизнеса, образования и социализации. Это будущее уже на пороге, и очень скоро игровой опыт станет неотъемлемой частью нашей жизни. Те, кто считает игры отупляющими, явно не сталкивались с интеллектуальными и творческими вызовами, которые они предлагают. Люди, стоящие за созданием наших любимых видеоигр, талантливые мастера своего дела. Они постоянно находят все новые способы заинтриговать нас, усложняя задания или добавляя нежданные фичи в виде багов. Но даже с этими вызовами мы продолжаем их любить и ценить. Завершение игры — это не просто конец, это новый уровень в реальной жизни. Скиллы, которые мы оттачиваем в играх, будь то логика, терпимость или умение работать в команде, переносятся из виртуального мира в реальный. Геймеры уже начинают оставлять свой след в истории, применяя игровую мудрость в реальной жизни. Этот вклад будет только расти, потому что игры становятся не просто хобби, а целой платформой для развития и самореализации. Сегодняшний процесс просто шокирует, и кто знает, может, совсем скоро мы станем настоящими космическими путешественниками, как в Starfield или No Man's Sky. В этих и многих других играх мы уже учимся управлению космическими кораблями, взаимодействию с другими расами и даже выживанию в неизвестных условиях. По сути, эти и более современные игровые тренинги станут нашей подготовкой к будущему. Все это когда-то можно будет применить в реале, когда человечество выйдет за пределы Земли. Как говорится, сначала мы играем в игры, потом игры играют в нас. В этом есть своя изюминка. Пространство между игровой и реальной жизнью все больше стирается, ведь уже сейчас существуют профессии вроде тестировщика игр, стримера или VR-архитектора, которые требуют навыков, знакомых каждому геймеру. И это только начало. Не удивлюсь, если скоро PC или Xbox будут не просто игровыми приставками, а полноценными рабочими станциями с возможностью зарабатывать реальные фиатные монеты или крипту. Игровой опыт — становится объектом пристального изучения. И, что круто, интеллектуалы вроде доктора Джейн МакГонигал уже делают шаги в этом направлении, исследуя потенциал игр в решении реальных жизненных проблем, от личного развития до глобальных вызовов. Она не просто исследователь в области игр, а футуролог, гейм-дизайнер и автор. Доктор МакГонигал даже разрабатывает игры, направленные на улучшение психического здоровья и социального благополучия. В ее работах есть много полезного, и я настоятельно рекомендую ознакомиться с ними. Так что готовьтесь к революции, в рамках которой игровой мир и реальность станут работать рука об руку, как идеально сыгранная команда World of Warcraft, The Division 2 или Overwatch. Одна из движущих сил, которая подтолкнула меня написать эту книгу, — вечный негатив со стороны старшего поколения. Как обычно, мы слышим одно и то же. Вот мы в ваши годы, недалекая молодежь, они сломают наш мир. Короче, старшее поколение рисует картину конца света, как будто все мы скоро станем NPC в каком-нибудь постапокалиптическом сеттинге. Если коротко, мы все умрем. Схожие слова летели в сторону моего поколения, когда я был моложе. Но вот в чем секрет. Если этот порочный цикл сломается, то именно благодаря вам, представителям новых поколений. Вы — те самые герои квеста, которые могут переписать сюжетную линию. Основной мотив многих таких «бывалых» — это страх перед новым и непонятным. Они как NPC с заданием «защити свою территорию» или «защити свое теплое и уютное место», стоят на своих позициях и во что бы то ни стало хотят сохранить свой привычный мирок. И не только в управлении или бизнесе, но и во многих других сферах — в образовании, в медицине, экономике, науке. Друг, тебе уже известно, что страх как дебаф, который сбивает с толку и лишает возможности адаптироваться к новым условиям геймплея. И что удивительно, среди этих защитников устаревшего полно представителей новых поколений, которые как будто застряли в туториале и не хотят двигаться дальше. Это надо осознавать и что-то менять. Новые поколения обладают уникальными навыками и способностями. С ними появляются новые игровые механики, и если их правильно использовать, можно вывести игру на новый уровень. Представь, если бы после каждого апдейта игры твой персонаж получал дебаф из-за того, что старая гвардия считает новые фичи чем-то плохим или опасным. Старшее поколение просто не понимает новых патчей, и это может замедлить общественный прогресс на десятилетия, как критические баги в коде игры. Отдельные представители хотят занерфить буквально все, от социальных сетей до искусственного интеллекта, просто потому что в этом не разбираются. И да, наша история полна примеров и последствий подобных багов. Костры инквизиции, гонения на ученых, охота на ведьм, преследование еретиков — все это примеры того, как страх перед новым может привести к реальным трагедиям. И вообще. Кто сказал, что они лучше знают, что нам нужно? Мы не NPC, чтобы следовать устаревшему и глючному скрипту. Прогресс, как бесконечный квест, и наша задача — не дать ему заглохнуть из-за страха и недопонимания. Короче, миллениалы, зумеры и их последователи, пора отбросить стеснение. Будьте смелыми, как герои из героев меча и магии, стратегами, как в Civilization, и дайте всем понять, что ваш голос тоже важен. А задача всех прогрессивных и думающих людей — помогать новичкам, как в кооперативных режимах Ledge of Legends. Это командная игра, и без нее никуда. Обвинять друг друга, как троллить в чате, ни к чему хорошему не приведет. Нужно прекратить взаимные нападки и начать нормальный, уважительный диалог. Вместе мы можем сделать будущее не просто играбельным, а светлым и живым. Я верю, что на звездных кораблях Илона Маска мы вскоре будем летать до Марса уже не как герои постапокалиптических сюжетов, а как истинные космические исследователи. У нашего реального мира еще есть шанс. В этой мега-игре, что называется жизнью, каждый может быть не просто игроком, проходящим квесты, но и разработчиком, создающим миры для следующих поколений. Когда мы находим дело, которое заставляет наше сердце биться чаще и бафает нас, усталость и страх становятся незначительными. Это чувство, которое я испытал не раз и которое, надеюсь, испытаю еще. Никаких магических пилюль бесстрашия или секретных секретов. Все, кто находит счастье в геймплее, знают эту магию. Все испытывают эти чувства и ощущения, именно играя. Мы счастливы. И помните, жизнь сама по себе игра. Игра с неизвестными правилами, сюрпризами на каждом углу и с бесконечными возможностями. Но не забывайте про мини-игры и квесты в реальном мире, ведь именно сочетание этих двух платформ делает наш опыт неповторимым и ценным. Играйте в жизнь так, как вы играете в свои любимые видеоигры. С открытым сердцем, с увлечением и с готовностью к новым приключениям. И никогда не забывайте, что в каждом из нас живет герой, готовый изменить мир. Так что сейвим прогресс, скриним эпичные моменты и вперед, к новым уровням и боссом. Мой друг, мы завершаем последний уровень нашей сюжетной кампании. Ты многое узнал, прокачался и подготовился к настоящей игре. Если ты прослушал книгу, но по-прежнему сидишь в своей геймифицированной зоне комфорта, ничего страшного. Я тоже там был. Просто иногда слезай с геймерского трона и начинай катку в реале. Представь, если весь этот мир на самом деле одна большая игра, то ты, получается, AFK, сидишь запертый на стартовых локациях. Ты что, хочешь так и просидеть всю игру на туториале для новичков? Другие игроки прокачиваются, проходят уровни, гриндят, сражаются, учатся на своих ошибках и добиваются эпических побед. Не бойся играть в реале. Теперь ты знаешь, что многие привычные игровые механики отлично работают в жизни. Не стесняйся жить как геймер. Выполняй квесты, фарми, XP и бейся с боссами. Помни, что ни одна дерзкая попытка не остается без лута, если подходить к игре с навыками и страстью. Начинай каждую новую миссию с улыбкой и бафами оптимизма. Небо награждает тех, кто не боится использовать свои игровые таланты в реальной жизни. Пусть у тебя будет полный инвентарь достижений. Желаю, чтобы на твоем пути все сложилось, как ты планировал. Верю, что ты достигнешь поставленных целей и закроешь все ачивки. Помни, лимиты и барьеры — это просто туман войны на твоей карте жизни. Играй в жизнь и не относись к ней слишком серьезно. Будь смелее, заходи на новые попытки, слушай своего внутреннего перса и никогда не сдавайся. Если у такого полного раздолбая, как я, получилось, у тебя точно все сложится удачно. Будь уверен в себе и своих возможностях. У тебя есть все, чтобы покорять эндгейм этого необъятного живого мира. Мир нуждается в твоих навыках и способностях, он нуждается в тебе. Вау! Ты проделал фантастический путь и сделал это. Ты штурмовал каждую главу как уровни в игре. Завершил сюжетный марафон, прослушал книгу и прокачался для эндгейм уровней своей жизни. Вручаю тебе заслуженный трофей. Элита. Сюжетка пройдена. Навыки разблокированы. Увидимся в нашем любимом игровом мире. И надеюсь на новых страницах уровнях моей новой книги, часть глав для которой уже готовы. Мы поговорим про эндгейм уровни в нашей огромной и фантастической игре. Спасибо за игру. Good game and good luck. Играй, пока дышишь. Играй и будь здоров. Твой Серж Фунберштейн. Братислава, Словакия, 2023 год.